Глава 34. Только вязкая боль. Но радость длилась недолго. Страх начал подкрадываться, как тень под вечер. Я тонула в тревоге. Я одна, без денег, без работы, без мужчины, без опоры. И я сдалась. Написала Владу на следующий день. Мы встретились. «Я бы все отдала, чтобы вернуть все, как было», сказала я, глядя в его глаза, полные пустоты. Он опустил взгляд. «Я бы тоже хотел все вернуть, правда. Иногда я думаю, что, может быть, мы и правда можем начать сначала. Но пока считаю, что так будет лучше, как есть сейчас. Мне нужно побыть одному, осмыслить все, просто выдохнуть. Так что, может, и хорошо, что ты переехала. Мы сможем посмотреть на наши жизни со стороны, без давления». Я замерла, словно все внутри остановилось. Никаких звуков, никаких мыслей. Только боль, медленная, вязкая. «Но ты же говорил, что любишь», — прошептала я, едва выдавив слова. Он вздохнул, поднял глаза и будто на секунду растерялся. «Лера, не переживай. Я думаю, что чуть позже мы сможем снова быть вместе. Просто дай мне немного времени. Я все еще в себе не разобрался». «Сколько?» Голос мой дрожал. Я знала, что не выдержу долго. Мне нужно было знать. Хоть что-то, хоть какую-то опору. «Не знаю». Он пожал плечами, будто это не имело значения. «Может, месяц, может, больше». «А может, никогда», — прозвучало в моей голове. Подвешенность разрывала меня на куски. Мы расстались или нет? Это конец или пауза? Мне ждать или собирать себя заново? Идти дальше или остаться в этой невидимой тюрьме ожидания? Он снова шатал мою нервную систему, как и всегда. Тихо, ласково, без крика. Но так, что боль прорастала в каждом вдохе, и я снова осталась без ответа. Снова. Одна в темноте сомнений. Я шла домой, в свою комнату, и рыдала. Слезы текли, я не вытирала их. Люди смотрели. Кто с жалостью, кто с осуждением. Кто-то, может, даже подумал, что я сумасшедшая. А мне было все равно. Одиночество било меня изнутри, как будто сжимало в кулак. Я не могла дышать. Что было странным, ведь с ним я тоже чувствовала себя одинокой. Почему же без него было так больно? Почему? И вдруг звонок. Святослав. Голос теплый, как солнце после ливня. «Ну что, сегодня встретимся? Договаривались, и ты пропала». Мне стало стыдно. Мы же договаривались. А я побежала к бывшему, как глупая. Я выдохнула. «Прости, пожалуйста, я очень хочу тебя увидеть». Мы встретились и пошли гулять. Я не знала, почему именно ему все это выливаю. Разве это нормально, жаловаться мужчине, который тебе нравится, на бывшего? Наверное, нет. Но я ничего не могла с собой поделать. Я рассказывала все. Про Влада, про страх, про одиночество, про эту мучительную подвешенность. Слова лились потоком. А он просто слушал, внимательно, без перебиваний, без осуждений. Его взгляд был теплым, а молчание — поддерживающим. «Ты не одна», — тихо сказал он, когда я замолчала. «Я знаю, каково это, когда ты идешь по улице и чувствуешь, будто вокруг тысячи людей, а ты все равно как будто в пустоте. Когда ты смотришь на телефон, а никто не пишет. Когда ты просыпаешься ночью, и все, что ты слышишь, это собственное дыхание и мысли, от которых не спрятаться. Ты думаешь, что никому не нужна, что никто не поймет, что даже если исчезнешь, мир продолжит жить, будто тебя и не было. Но это иллюзия, ложь. Ты не одна. Бог всегда с тобой, внутри тебя. Он рядом даже тогда, когда кажется, что не осталось никого. Он слышит каждую твою слезу, каждый шепот боли, даже те, которые ты сама не успела понять. Он знает, через что ты проходишь. Он был с тобой в каждом падении. И он будет рядом в каждом твоем шаге вперед. Я вздрогнула. Эти слова были простыми, но будто вошли в меня глубоко. Я чувствовала, как будто я всегда это знала, но сейчас услышала впервые. Осознала. Значит, я могу отпустить его? Не ждать? Ты уже знаешь ответ. Мягко улыбнулся он. И мне вдруг стало легче, как будто огромный груз сорвался с плеч, как будто до этого я жила под водой, а сейчас вынырнула, жадно хватая воздух. В груди что-то раскрылось, как цветок на рассвете. Я могу идти дальше, я имею право идти дальше. Я не чей-то обломок, не чья-то неудавшаяся история. Я целая, я живая. Не потому, что Влад отверг меня, а потому, что я впервые за долгое время выбираю себя, свою жизнь, свою свободу. И я не одна, я с собой. И этого уже достаточно, чтобы начать сначала. Но вечером снова накрывает. Я хожу по комнате и сжимаю в руках телефон. То начинаю набирать сообщение Владу, то стираю. Внутри клокочет злость, обида, боль. Иногда я шепчу. «Господи, за что? Почему ты позволил этому случиться со мной? Что я сделала не так?» Я кричу, плачу, шепчу проклятия. Злюсь на Влада, на себя, на весь этот чертов мир. Он использовал меня, сломал, а теперь живет себе спокойно, будто ничего не было. И вдруг звонок. Святослав. «Погуляем?» Я киваю, даже не думая. Нам просто нужно пройтись. Ветер прохладный, но я чувствую, как он выдувает из меня весь яд. Мы молчим. Потом он берет меня за руку и говорит. «Хочешь, зайдем в церковь?» Мы заходим, садимся на лавку. Я смотрю на свечи, на тени от огоньков. Я не молюсь словами, просто закрываю глаза и слушаю себя. Внутри все еще болит, но боль уже не режет. Она как рана, которая больше не кровоточит. Просто есть. Вдруг я чувствую сначала неясно, как легкое покалывание где-то внутри, под ребрами. Оно растет, расширяется, наполняет грудную клетку. Как будто невидимый свет проникает в каждую клеточку. Постепенно меня охватывает тепло. Не телесное, а другое, более глубокое. Словно кто-то нежно касается моей души. Будто обнимает меня изнутри. Это тепло переходит в радость. Радость, не привязанную к событиям. Просто факт существования. Присутствие. Это похоже на обещание, на дыхание Бога. На безусловную любовь, не требующую ничего взамен. Как будто внутри включился свет. Психологи называют это состоянием внутреннего инсайта, когда сознание вдруг выходит за пределы страха и боли и впервые воспринимает мир не через травму, а через принятие. Это похоже на исцеление, которое началось не снаружи, а изнутри. Словно кто-то снял старую кожу, и я впервые стала с собой. Как будто у меня за спиной крылья, невидимые, но живые. Я не вижу их, но отчетливо ощущаю. Тепло расползается по лопаткам, тонкой вибрацией расходится по позвоночнику, словно кто-то дотронулся до моей души и разбудил ее. Крылья тянутся вверх, дышат. Кажется, если расправить плечи, я и вправду смогу взлететь. Словно вся тяжесть, что держала меня на земле, исчезла. Как будто кто-то свыше шепчет: «Ты свободна, тебе не нужно больше ползти. Ты имеешь право летать». И я верю этому шепоту. Я верю, что мое расставание — это не проклятие, это благословение. Я столько лет жила, пригнувшись, с опущенной головой, со сложенными крыльями, не зная, что могу летать. А теперь знаю. Могу. Хочу. Я чувствую, как внутри загорается свет. Он не обжигает, не слепит. Он как солнце ранним утром. Тихое, золотое, нежное. Он будто говорит: «Ты не одна. Ты никогда не была одна». Я поворачиваюсь к Святославу. Он просто улыбается. Не требует, не ждет. Он просто рядом. И я понимаю. Я действительно не одна. Я на пути. Туда, где меня ждет настоящее счастье. Где я сама себе принадлежу. Где мое сердце бьется свободно. Но счастье не приходит мгновенно. На следующее утро я открыла ноутбук и начала искать работу. Час за часом, день за днем. Резюме, отклики, тишина. Отчаяние росло, как снежный ком. Денег становилось все меньше, а я все сильнее чувствовала, как тонет под ногами почва. И тогда снова чудо. Маша, одна из новых подруг, принесла мне несколько пакетов с одеждой. «Мне это стало мало», — улыбнулась она. «Тебе подойдет. Примерь, посмотри. Вдруг понравится». Я сначала отнекивалась, стыдно, неловко, но она настояла. И вдруг я обновила гардероб. Стильные платья, блузки, обувь. В зеркале другая я. Женственная, свежая, как будто снова себя нашла. А потом Святослав познакомил меня с одной женщиной. У нее дочь прикована к кровати. Рак, тяжелая форма. И ей нужна была помощница. Я согласилась. Не из-за денег, просто. Почувствовала, что должна. Первый день я почти не дышала. Девочка как ангел. Худая, почти прозрачная. Но в ее глазах не страх, не жалость, а жизнь, сила. Такая, какой у меня не было. Я вспомнила женщину в платке, что радовалась солнцу. Вспоминала, как сама когда-то хотела умереть. А тут ребенок, который борется за каждый вздох. И вдруг я поняла. Эти люди, которым, казалось бы, нечего ждать, они живут по-настоящему, не боятся, не цепляются. У них нет этих бесконечных «хочу», «должна», «а вдруг». Они просто есть. И это достаточно.